Против ожиданий, Ваня примчался следующим утром в половине шестого. Не сумел подобрать более удобный рейс из столицы Германии. Выглядел уставшим, но исключительно довольным. «Дело, похоже, срастается», — заявил он с порога. «Меня уверили, что палок в колеса совать не будут. Контроль обязательный, однако ненавязчивый. Вполне приемлемо. Именно то, что и требовалось». «Кто конкретно уверил?» — поинтересовалась Алена. «Сам». «Кто?» — ахнул Славик. «Тебя что, на прием к президенту водили?» «Ну при чем тут наш, сколь очаровательный, настолько же и бесполезнейший лунтик? Бери выше. Сказал же, сам». «Охренеть!» — у Славика челюсть отвисла. «Как он о нас узнал?» «Работа такая. Вдобавок, прошлым разом я намекнул определенным людям в Нерезиновой о перспективах и намерениях. Они доложили, куда следует. Там сигнал приняли и осмыслили. Дайте позавтракать, наконец. Клянусь, все расскажу без утайки». Алена Дмитриевна, по старой лондонской привычке, взялась за приготовление овсяной каши на молоке, сэндвичей и кофе. Иван, расположившись на пуфиках кухонного уголка, обстоятельно повествовал. «Мужик он умный и внимательный, не отнимешь. В теме разбирается достаточно. Вероятно, затребовал у референтов всю информацию о червоточинах, накопленную за последние десятилетия. Спросил, каков именно замысел и какими резервами мы располагаем. Я ответил честно, разве что слегка преуменьшил сумму сбережений». «Насколько слегка?» «Неважно. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств нам жизненно необходимо иметь оборотный капитал, о котором никто не знает. Далее. Пришлось гарантировать, что мы не будем просить ни копейки из бюджета или закрытых фондов правительства. Только собственные средства. Это ему понравилось. В обмен я попросил содействия и прикрытия. Короче говоря, устное разрешение дано. Полагаю, в течение ближайших недель директиву спустят вниз по вертикали, и мы начнем работать». «Чего конкретно они ждут от нас?» – спросила Алена. «Любые исследования по заявленному направлению. Неидентифицированные двери и пространство за ними. Проблема пространственно-временных аномалий. Тут существенных прорывов за год-другой ожидать невозможно, но чем черт не шутит? Разумеется, сотрудничество и предоставление информации в полном объеме. Он обещал, что назначит вменяемого куратора». «Куратор?» Не без отвращения сказал Славик. «Толстомясая бюрократическая гадина, обязательно член Единой России, хапуга и бестолочь, которая будет воображать себя начальником». «На минуточку. Незачем считать меня конченным идиотом. Условия кураторства оговорены. Никаких ценных указаний, инструкций и руководства. Только надзор и охрана. Мы сами себе хозяева. Устраивает?» «Не верю. А если представитель государства влезет в частное дело, он обязательно изгадит все, до чего сумеет дотянуться». «Клянусь, я никому не позволю дотягиваться. Веришь? Слушайте дальше. Видимо, я произвел благоприятное впечатление. Кроме того, он изучил мое досье и в курсе некоторых авантюр Грау, проходивших при моем участии. Понял, что имеет дело с профессионалом». «От скромности ты точно не умрешь», — заметил Славик. «Я вообще никогда не умру. Не научен. Это первое. Второе. Мне позволили ознакомиться с закрытыми документами по червоточинам эпохи 50-х-80-х годов. Часть бумаг за подписями таких титанов, как академик Курчатов, Фриц Ланге и Юлий Харитон. В основном теоретические наброски. А теперь, дорогие мои, держитесь покрепче за что-нибудь твердое. Мне предлагали контакты двух независимых аргусов в Германии, тех самых, которых выбрал преемниками Вольф Мессинг, и посоветовали обратиться к ним за консультацией». «Не до конца поняла, в чем цимес», — сказала Алена. «Гарант по молодости работал в ГДР. Могли остаться связи. Госбезопасность спокон веку присматривала за аномалиями». «У вас есть теплая одежда, Алена Дмитриевна?» «Очень теплая. Пуховик, унты». «Прекрасно. Сходим сегодня в магазин и купим. Славик, нас двоих это тоже касается. Послезавтра мы вылетаем в Йоханнесбург. Чартер я заказал. Куда? Поперхнулся Славик. Йоханнесбург? Именно. Южноафриканская республика. Да заправимся и поедем дальше на юг. Первоначальная цель – Чилийская антарктическая станция Эскудера. Там есть хорошая посадочная полоса. Оттуда вертолетом на немецкую станцию Ноймайер, земля королевы Мод. «Кажется, я начинаю догадываться», — Алена осторожно поставила чашку с недопитым кофе на стол. «Названия Эльчу и Эскудера связаны с путешествиями баронов фон Фальцфейна, не раз бывавшего в Антарктиде. Спрашивается, зачем старый хранитель в столь преклонном возрасте ездил на другой конец планеты? На пингвинов и морских львов посмотреть? Сомнительно. Там есть двери?» «Конечно. Как и на любом континенте Земли. В Берлине мне обещали, что в Антарктике ответят на часть интересующих нас вопросов. Кто именно, не уточнили. Просто написали письма с рекомендациями». Иван вытащил из внутреннего кармана два запечатанных почтовых конверта с эмблемами в виде медведя, герба Берлина. «Знаете что?» — сказал он. «Меня не оставляет ощущение, что очень скоро мы прикоснемся к одной из самых невероятных тайн 20-го столетия. Тайн, напрямую связанных с червоточинами и известных крайне ограниченному кругу людей. Впрочем, я могу и ошибаться. Славик, ты до сих пор разочаровываешься в профессии Аргуса?» «Кто тебе сказал?» «Это недвусмысленно читается по твоей кислой физиономии. Ладно, замнем. Как вы проводили время без меня? Надеюсь, с пользой для души и тела». «Наняли нового сотрудника», — тотчас наябедничал Славик. «Алена, расскажи». Спустя 5 с небольшим часов на той стороне можно было наблюдать пасторальную картину. Вся компания устроилась в тенечке у края полянки, постелив на траву пенолитовые коврики. Едва заметно дымили угольки костра, над которым жарилось 2 зайца-русака, павших жертвами охотничьих талантов Ивана. Достаточно было зарядить сайгу дробью и отлучиться на 15 минут в лес. Основное меню дополнялось невиданными в 9 веке помидорами, огурчиками, красным вином из гастронома на Гороховой и черным хлебом. Вкусная и здоровая пища. День стоял солнечный и теплый. Погода самая замечательная. Торчащие неподалеку поганые идолища обозревали окрестности незрячими глазами. Господа концессионеры отдыхали, не забывая при этом поглядывать по сторонам. Туземцы забредают сюда редко, но давеча забитый на капище козел свидетельствовал, что люди в Дельте Нью появляются. Кельт был единственным из всей четверки, кто высказал открытую нервозность. Еще бы, какой человек в здравом уме и трезвой памяти поверит в существование локальных дыр в пространстве времени, способных отправить тебя почти на 1200 лет назад. Впрочем, на воздействие галлюциногенов, сон или гипноз это не похоже. Все до единого органы чувств упрямо твердят, что березы с соснами, валуны, клевер, огонь костра и освежеванные зайцы устрашающе реальны. И, конечно же, никакие это не технические эффекты. Современная аппаратура не способна создавать настолько могучие иллюзии. Хочешь не хочешь, придется верить. Инициатива подвергнуть кельта испытанию червоточиной принадлежала Ивану. Зачем ломать голову и выдумывать сомнительные объяснения? Мол, косточки случайно отыскались в бабушкином чулане. Клин клином вышибают. А сила, брат, в правде. Правду же, как указывал на страницах своего романа великий русский писатель Михаил Булгаков, говорить легко и приятно. Знал, о чем пишет, поскольку совмещал литературную и театральную деятельность с незаметной профессией Аргуса одной из московских дверей. Поэтому-то в опасном 1937 году тронуть его не посмели. Распоряжение с самого верха. На личном деле рукою ого-го кого было высочайше начертано. Оставить в покое. Хранители неприкосновенны. Булгаков? Кельт смахнул пот со лба плебейским жестом ладонью. Вытер пальцы от джинсы. Взялся за серебряную чарочку с вином, отпил. «Кто еще?» «Фельдмаршал Брюс, поэт Василий Жуковский, Александр Грин», — снисходительным тоном ответил Ваня. «Это из наших. По иностранцам достоверно известно о Жане Кокто, Ньютоне, Жюле Верне. Прочее в области догадок. Я, к примеру, убежден, что Аргусом или доверенным помощником неизвестного нам Аргуса был некий архитектор по имени Альберт Шпеер, впоследствии министр вооружений и боеприпасов Третьего Рейха. Очень много подозрительных связей и знакомств. Нюрнбергский трибунал проявил к нему редкую снисходительность. «Оставь», — буркнул Славик. В свете недавнего экстренного визита Ивана в ФРГ поднимать эту тематику не хотелось категорически. Тянуло от событий далекого военного прошлого скверным холодком. Нынешний хранитель питерской двери чувствовал ледяное дыхание 40-х годов на уровне подсознания. Недобрая чужая тайна. «Вернемся лучше к нашим баранам». «К овце», — уточнила Алена. «Лоухи уверяла, что это девочка». Лиловая овца продолжала изнемогать от бессмысленности существования. Уже несколько дней дивное создание жило неподалеку от двери, с механическим упрямством накручивая тысячи метров между шестью колышками, вбитыми возле идолич. Иван, да и остальные, уже отказывались верить в то, что перед ними живое существо. Оно не останавливалось ни днем, ни ночью, монотонно продолжая замкнутый путь в никуда. Вправо-влево, поворот, вправо-влево, поворот, без единой остановки. Машина. Тем не менее, тварь проявляла очевидные признаки своей принадлежности к живому миру. Во-первых, она питалась, а равно и производила действия обратные. Помет смахивал на белесый студень, струей, выбрасываемый чудом, из подобия клоаки под толстым хвостиком. Выяснилось, что заводная сарделька чистоплотна и никогда не гадит на отведенном ей прямоугольнике, скупо огороженном хлипкими деревяшками. Предпочитает выпускать фонтанчик вонючей слизи куда подальше от места заточения. Во-вторых, подтвердились слова финской шаманки. Уродец оказался всеядным. Ради эксперимента Славик бросил за колышки, как взятую из дома и вполне съедобную вареную колбасу, которая была за 2,20 при советской власти, а теперь за 180 в супермаркете на Садовой. Так и вызывающую тошноту мерзость вроде случайно найденной полуразложившейся сойки, червивого боровика или дохлой лягушки. Все подношения утилизировались вчистую. Безмозглая нелепость, не снижая хода и продолжая следовать раз и навсегда выбранной траектории, выпрастывала длинную темно-красную иглу, протыкала ею добычу и подтягивала ко рту, больше похожему на... Одна лишь филологесса, обладавшая внушительным лексическим багажом, отыскала верное слово, чтобы означить оральное отверстие новоявленного домашнего любимца. Сфинктер. Почти такой же, как, извините, у человека сзади. Из этого сфинктера и вылезал острейший шип, предназначенный для захвата и удержания пищи. Ваня, услышав сие определение, прыснул со смеху и с армейской прямотой предложил поименовать зверюшку головожопом обыкновенным. Из соображений эстетики инициатива была отвергнута, а сама чудо, не подозревая, какие страсти разгорелись вокруг ее внешности и образа жизни, затягивала вкусняшки в сфинктер, с хлюпом пожирала и целеустремленно топала дальше. Право-лево, поворот. «Не верю», — по слогам сказал Кельт, когда подробное повествование о феномене дверей, чужих мирах за неидентифицированными червоточинами и прочей бесовщине, окружавшей Славика, его верную подругу и благодушно настроенного Ивана Андреевича, закончились. Конечно же, рассказали ему далеко не все, но и общих сведений с лихвой хватило для того, чтобы начать всерьез пересматривать взгляд на жизнь, мироустройство и нравственные ценности. Научно доказано, машину времени создать невозможно. «Самая распространенная ошибка новичков», – кивнул Ваня. «Мыслим штампами, стереотипами. Это не машина времени. Червоточины неуправляемы. Причина их появления от нас скрыта, но совершенно ясно одно. Двери – природная аномалия. Мы просто научились их использовать. По поводу научных доказательств. Ты слышал о так называемых метриках Гёделя? Еще в 1948 году Курт Гёдель предложил вариант решения уравнений Эйнштейна для гравитационного поля, из которого следует, что строение Вселенной может иметь такое устройство, в котором течение времени является закольцованным, что теоретически допускает путешествие во времени. «Слышал», — мрачно согласился Кельт. Встряхнулся, будто мокрая собака, взъерошил пальцами русо-рыжий хайер. «Но...» «Современные ученые полагают это решение верным лишь математически и не имеющим физического смысла. Первый раз в жизни встречаю зоолога, слышавшего о Гёделе», — удовлетворенно сказал Ваня. «Просто интересовался». «Далеко пойдете, мой юный друг?» «Да не обижайся, это просто выражение такое». «Отлично! Хочешь, мы подарим тебе этого зверя? Славик не желает держать его дома, боится. А ты, сразу видно, особых страхов не испытываешь». «Не могу», — уныло сказал аспирант. «Общага. Я ведь не питерский». Судя по виду, Кельту очень-очень до слез хотелось заполучить невиданную игрушку. Он поверил. «Решаемо», — перебила Алена. «Помнишь, я вчера говорила тебе о контракте в новом исследовательском центре? Отдельное жилье тебе предоставят. Хочешь в городе, хочешь в коттеджном поселке на окраине», — подлил масло в огонь Иван. «Бесплатно». «Дайте подумать, а? Ну так же не бывает. Никогда». «Чего тут думать? Пойдем-ка». Ухватив вновь завербованного, Кельт данный факт пока не осознал, но концессионеры были уверены. «Вот теперь он от нас никуда не денется. Накрепко привязали». Сотрудника за плечо, Ваня увлек его к вольеру с коротколапым дивом. «Нас уверили, что животное не кусается», — ободряюще сообщил господин директор корпорации. «Хочешь потрогать?» «Давай, чего встал?» Кельт глубоко вдохнул, будто перед прыжком в воду. Вдруг резко нагнулся, поймал странного чужака правой рукой под брюшко, левой за загривок и поднял. Чудо сразу затихло, перестав мельтешить лапками, издала тихий рыгающий звук и, подобно броненосцу, свернулась в клубок размером с футбольный мяч. «Тяжелый», — заметил Кельт. «Килограммов 7-8. И теплый, почти горячий. Температура выше, чем у человека или собаки. Но хоть тресни, это не млекопитающее». «Что тогда?» «Слушай, я никогда не был на других планетах», — огрызнулся Кельт. «Или в других измерениях. Откуда я знаю? Будем посмотреть». «Вот и славно», — расплылся в улыбке Иван. «По рукам?» «Нет». «Не понял». «Если бы не Алена...» — Кельт осторожно положил розово-фиолетовый шарик обратно в загон. Механизм моментально включился, зверек извернулся, нацелился на ближайший колышек, и все началось снова. Право-лево, лево-право, поворот. «Я бы сразу послал вас подальше. Не люблю неразрешимых загадок. Наворотили, как в дешевом боевике. Чужие формы жизни, проходы в иные миры, секретные научные базы, олигархи какие-то спятившие. Это вовсе не я штампами мыслю, понимаешь?» «Отлично понимаю», — покорно согласился Иван. «Вот тебе истина в предельно сжатом виде. Нанимаю тебя я. Мы. Концессия. Денег у нас хватает. С лихвой. Средств для осуществления проекта гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Предприятие находится под государственным присмотром, если тебе это важно. Двери, червоточины, настоящие. Эта сторона настоящая. Все настоящее». «Так бы сразу и сказали, а то бред какой-то несли. 200 тысяч зарплаты, надо же!» «Не нравится? Выпишем 150», — непринужденно ответил Ваня. «Если хочешь быть счастливым, будь им. Вопрос с недвижимостью решим сегодня-завтра. Нам с Аленой Дмитриевной и Вячеславом в ближайшие дни придется уехать. Сколько продлится это путешествие, я не знаю. Но совершенно точно больше недели или полутора. Смотреть за зверем придется тебе. Считай это первым ответственным заданием. Пойми, шутки кончились». «Хотелось бы», — Кельт шмыгнул носом. Было видно, его мысли быстро переключились на другую тематику. «Знаешь что? Есть у меня одно подозрение. Эта штука не является полностью сформировавшимся организмом». То есть? «Детеныш. Или вообще зародыш. Видел, как рождаются кенгуру? Комок слизи размером с орешек заползает в сумку к матери кенгурихи и там вырастает до размера жизнеспособного существа. Личинка. Господи! Иван прикрыл лицо ладонью. А мама где? Тебе и разбираться. Только осторожнее в будущем. Вдруг шип у него ядовитый. Это не хищник. Зверь не пытался атаковать человека или активно защищаться. Значит, все-таки по рукам? Уломал, чертяка языкастый. Вы меня купили. Если обманули, это будет на вашей совести. Никогда не прощу. Такое не прощают. Не обманули, веско сказал Иван. Скоро убедишься окончательно. Кстати, ты навел меня на мысль, как назвать скотинку. Крошка Ру. А тебе придется поработать кенгой. Шутники. Давай выпьем. Вино еще осталось. Хоть залейся. Надеюсь, Славик не забыл про шампуры и от заячьих тушек не остались одни угли.